Дядя Вася. По клеенке ползет таракан. Прицелившись тряпкой, я наношу удар. Таракан прекращает движение и застывает. На кухню пришел дядя Вася. Это наш новый сосед. Его вселили в одну из бывших комнат Натальи Михайловны. «Толик, извини меня, пожалуйста», — ласково начинает дядя Вася. «Очень тебя прошу, зайди ко мне». Дядя Вася в тельняшке. Он среднего роста, такой чубастый, на обеих руках по татуировке. На правой отсутствует большой палец. Дядя Вася — участник Великой Отечественной войны, бывший партизан. Временно нигде не работает, лечится. «Хорошо», — говорю я дяде Васе, и снимаю из чайника крышку. «Сейчас закипит». Дядя Вася садится на стул и, вытащив пачку, ловко достает папиросу. Закуривает. «Ты один, Толик, человек». Я слежу за чайником, каким-то боковым зрением ощущаю дядя Васин взгляд. Взгляд у него недобрый и угрюмый, как будто навешивает замок. Наверное, много пережил. «Что, устал?» — участливо спрашивает дядя Вася и стряхивает прямо на пол пепел. Не спеша поднимается и, как-то независимо от своего вопроса, словно тут же его позабыл, делает, напоминает. — Так ты зайди, дорогой, ты мне очень нужен. Чайник, наконец, закипает, я хватаю его за ручку. Дядя Васину комнату все время приоткрыта дверь. А сам дядя Вася стоит всегда лицом к коридору, наблюдает за обстановкой или сидит. Но так, чтобы все было видно, как на посту, даже если у него гость. Наверное, привычка, а может, такой характер общительный. «Заходи, заходи, голубчик!» — улыбается мне навстречу дядя Вася и широким жестом приглашает меня присесть. В нескольких шагах от дяди Васи стоит Федосия Павловна. У нее за спиной высится аккуратно взбитая подушка, поверх подушки кружева. «Феня, достань рюмку!» «Ты, Толик, не стесняйся, ты, я слышал, москвич!» Дядя Вася наливает мне коньяк, продвигает блюдце. А блюдце — шпроты. «Давай за столицу!» «Не, Василий Нилович, я не могу, у меня сегодня талон к зубному!» Федосия Павловна протягивает мне вилку. «Спасибо, Федосия Павловна!» «Нет, ну, честное слово!» Федосия Павловна — дядя Васина спутница жизни. Она за дядей Васей ухаживает, поддерживает трудную минуту. С виду ей лет 50, но у нее сейчас вторая молодость. Федосия Павловна работает в санэпидстанции, отлавливает в пределах Ленинградской области мышей. Поймает мышку и ложит ее в мешочек, а мешочек — в лабораторию. Я сам слышал на кухне, когда чистил в помойное ведро картошку. Варвара Алексеевна разговаривала после питы с соседкой, а начальница ЖЭК — ее знакомая. А дядя Вася по специальности сантехник, но сейчас открылись старые раны. От первого брака у Федосии Павловны уже двое внуков, и свою комнату она оставила дочери, а пока переехала к дяде Васе. Но это все, конечно, временно. Они скоро распишутся и им дадут отдельную квартиру. Дядя Вася нагибается и откуда-то из ящика достает альбом. Вынимает из альбома фотографии и показывает. «Вот его первая жена, а это первая дочь. С фотографии глядит ничем не примечательная женщина с чахлыми кудельками. Женщина держит за руку девочку. Девочка хоть и малышка, но не очень приятная. Не поймешь, то ли захнычет, то ли завопит. Скоро 18, с гордостью произносит дядя Вася и снова наполняет рюмку. «Вась, может, хватит?» — опасливо косится Федосия Павловна. Дядя Вася вдруг со всей силой стукает кулаком по скатерти. «Молчать!» Федосия Павловна как-то затравленно морщится, но, взяв себя в руки, успокаивающе улыбается. «Васенька! Ну, Вась!» Дядя Вася облапливает ее за мягкое место и, похлопав, как бы отходит. «Шучу! Шучу!» Потом отстраняет и, подмигивая в мою сторону, расплывается. «Достань лучше, мать, грибочков!» Поворачивается и вдруг ни с того ни с сего затягивает песню во весь голос. «Друзья, люблю я ленинские горы!» Последний слог он вытягивает особенно смачно. Чувствует, что пение доставляет ему удовольствие. Потом также неожиданно замолкает и смотрит на меня из-под лобья. Значит, москвич. Я дожевываю шпротину и пытаюсь подняться. Ладно, Василий Нилович, я пойду. Но дядя Вася опускает мне на плечо ладонь и, нажав, прижимает обратно к стулу. Толик! Дядя Вася ко мне наклоняется. Ты, конечно, меня извини. И вдруг поворачивается к Федосе Павловне. Оставь нас, мать, одних. У нас мужской разговор. Ты слышишь, мать? Я повторяю один раз. Федосе Павловна опять настороженно морщится и, выжив через силу улыбку, встает. Через 10 минут зайдешь. Дядя Вася наполняет мне рюмку и, наклонившись еще ближе, сжимает мой локоть, как будто клещами. Толик, мы же с тобой мужчины. Выпивает и долго смотрит в одну точку. Я говорю, Василий Нилович, все, не могу. Серьезно. Дядя Вася придвигает тарелку с грибами. Толик, ты меня обижаешь. Потом вдруг выходит в коридор и, убедившись, что никого нет, возвращается. Плотно прикрывает дверь. Так. Дядя Вася понижает голос и, как бы наслаждаясь значительностью каждого произнесенного слова, продолжает. Сегодня. Этих людей в квартире не будет. Ты меня понял? Потом окидывает меня суровым взглядом и вдруг протягивает пятерню. Я ее невольно хватаю и трясу. Хочу освободить свою, но дядя Вася сразу не отпускает. Ты меня, Толик, понял? Еще раз повторяет дядя Вася и задумывается. Собаку я беру на себя. Руку он отпустил уже и теперь снова, как даже добродушно улыбается. Ты меня, Толик, пожалуйста, извини. Дядя Вася открывает дверь и выходит вслед за мной в коридор. Из кухни с кастрюлей в руках возвращается Федосия Павловна.